5.1.2. Область затылка. В некоторых случаях область затылка массируют отдельно, выделяя его из общего плана массажа волосистой части головы. План предварительного массажа шеи остается прежним. Первое. Поглаживание затылка и задней поверхности шеи. Второе. Зигзагообразное растирание волосистой части затылка снизу вверх. Третье. Поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами снизу вверх. Свободная рука фиксирует голову пациента в области темени. Пятое. Поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание большим пальцем. Седьмое. Поглаживание. Восьмое. Сдвигание. И девятое. Поглаживание. 5.1.3. Точки выхода затылочных нервов. Поражение затылочных нервов встречается довольно часто. Некоторые болезненные точки довольно просто обнаружить пальпаторно. Одна из них находится на 2-2,5 см к низу и к наружу от наружного затылочного бугорка. Другая – позади сосцевидного отростка. В этих местах, кроме массажа затылка и задней поверхности шеи, выполняют первое – круговое плоскостное стабильное поглаживание подушечкой среднего пальца. Второе – круговое стабильное растирание тем же пальцем. Третье – поглаживание. Четвертое. Непрерывистое стабильное надавливание. Пятое. Поглаживание. Шестое. Косвенная или непосредственная механическая вибрация малым резиновым шаровидным вибротодом. Седьмое. Круговое плоскостное стабильное поглаживание средним пальцем. В заключении выполняют поглаживание затылка и задней поверхности шеи. 5.2. Массаж лица. Показания. Гипер- или гипофункция кожных желез, дряблость, вялость кожи, морщины, неврит лицевого нерва, невралгия тройничного нерва, парезы и параличи мимической и жевательной мускулатуры, контрактуры различной этиологии, наличие рубцов. План массажа. Первое. Предварительный массаж передней и задней поверхности шеи. Второе. Массаж области лба. Третье. Массаж области круговой мышцы глаза. Четвертое. Массаж места выхода надглазничного нерва, верхней ветви тройничного нерва. Пятое. Массаж области носа. Шестое. Массаж области щек. Седьмое. Массаж области круговой мышцы рта и подбородка. В заключении проводится массаж передней и задней поверхности шеи. Исходные положения пациента, сидя на стуле, массажном кресле, голова на подголовнике, грудь обнажена до середины для выполнения массажа шеи, мышцы лица полностью расслаблены, рот полуоткрыт, веки опущены. Массажист стоит позади пациента. Методические указания. Первое. Массаж лица часто производит одновременно обеими руками, поэтому нужно следить, чтобы движения рук были строго симметричны. Второе. Массажные приемы на лице должны быть нежными, мягкими, медленными, ритмичными и совершенно безболезненными. Третье. Особенно осторожно массировать лицо у пожилых людей. Грубые приемы ведут к образованию или усилению морщин. Четвертое. Перед массажем кожу лица очистить от пота и секрета сальных желез лучше всего при помощи горячего компресса или водно-спиртового раствора. Пятое. Тальк и вазелин при массаже лица не применяют. Шестое. Средняя продолжительность массажа лица 5-12 минут без предварительного массажа шеи. Противопоказания – гнойные процессы на коже, нарушение целостности кожи, острая стадия неврита лицевого и невралгия тройничного нервов.